Наконец-то у меня появился реальный шанс вырваться из этого злосчастного лабиринта. Вот что значит солидное образование. Путь червя. Идти вслед за червем было совсем несложно. Он не обращал на меня никакого внимания. А если я вдруг терял его из виду, свежеопаленные края туннелей, страшный грохот и треск безошибочно подсказывали мне, где его искать. Лексикон профессора Филинчика развлекал меня по пути. Я вспоминал из него одну за другой строфы стихотворения «Темногорский червь». Так я выучил его наизусть. «Туннели образуя и сверху, и внизу, грызу, грызу, грызу я, покуда не сгрызу. Грызу себе и лезу, и все сгрызу до дыр». Моим зубам железо, как вашим мягкий сыр. До троллей догрызу я, моя дыра точна, врагу несу грозу я, без остановочна. С уверенностью можно сказать, что Хильдегунсту-сказителю действительно удалось перевоплотиться в стального червя. Особенно мне понравилась строка про пещерных троллей. Единственная проблема была в том, что червь работал как заведенный. Он не останавливался, не делал перерывов и не думал спать, во всяком случае, все то время, пока я шел за ним. Темногорский червь. Продолжение. Темногорский червь принадлежит к редкому типу односыпов. Он спит всего один раз в своей жизни, зато сразу 14 лет подряд. Это происходит незадолго до того, как он достигает 200-летнего возраста. Во время спячки он расходует накопленные ранее запасы железа и дышит с частотой один вдох в месяц. После 3 дней неутомимого следования по пятам стального червя я понял, что силы мои на исходе. Скорость работы и рвение этого существа были необыкновенные. Мне все чаще приходилось садиться и отдыхать, временами меня даже одолевал сон. Как-то проснувшись, я обнаружил, что червя давно уже нет поблизости. Стены туннеля успели остыть, и как я не напрягал слух, мне не удалось различить даже слабого шума работы его челюстей. Я стоял на развилке. Куда идти? Свернешь не в тот туннель, и все усилия предыдущих дней на смарку. По узкому проходу за мною ты ползи, мы выйдем на свободу, грызи, грызи, грызи. Последний раз мы повернули направо, поэтому я, следуя указаниям стихотворения, сделал 2 поворота налево. Надежды, что эта формула действует в реальной жизни, не было практически никакой, ведь не исключено, что сказитель все это придумал. Но что поделаешь, других вариантов не было. И вот удача! Уже в следующем коридоре я нашел довольно свежий пролом. Осторожно обходя шипящие лужи еще не застывшего металла, я прислушался, и от сердца у меня отлегло. Из соседнего коридора доносились знакомые звуки скрежет остальных челюстей о горную породу. Я побежал на звук, по пути удивленно отмечая, что вокруг как-то странно посветлело. «Еще поворот!»